Ситуация. Таня, 20 лет, пишет. У меня давно нет близкого друга. Я превратилась в одинокую женщину. Пробовала жить по принципу «стерпится-слюбится». Ничего не получается. Идеального мужчину все равно не найти. Таких просто нет. А загонять себя в тупик ничего не значащих отношений не хочу. Что же делать? Дайте совет Тане. Решение. Конечно, идеальных мужчин не существует. Это не открытие. И вообще никаких вещей идеальных не существует. Важно, чтобы женщина умела разглядеть, оценить и полюбить в мужчине свое. Таня пока не знает, чего искать и как искать. В этом может помочь разобраться книга Джуди Курьянски «Как найти мужчину своей мечты». Москва, 1995 год. Седьмое. Когнитивные конфликты. Как столкновение несовместимых представлений. Индивид имеет два знания, мнения, психологически несовместимых, несогласованных. Человек знает, что курить вредно, но продолжает курить. Два знания, когниции, знаю, что курить вредно и знаю, что курю, противоречат друг другу. Это когнитивный диссонанс. Уменьшение когнитивного диссонанса возможно через изменение одного из противоречащих представлений, таким образом, чтобы они соответствовали друг другу. Или бросить курить, что будет соответствовать «курить вредно», или убедить себя, что разговоры о вреде курения преувеличены. Ситуацией когнитивного диссонанса может быть конфликт, пережитый человеком после принятия решения, если он не уверен в нем. Человек купил телевизор Samsung. Возникли сомнения. Ту ли модель купил? Стал убеждать себя в правильности решения с помощью дополнительных аргументов. Он удобен в управлении и так далее. Диссонанс возникает как следствие противоречия двух знаний. Я принял решение, и я не уверен, что это правильное решение. Когда преодоление диссонанса переживается как сложная психологическая проблема, затрагивающая ценности, убеждения человека, то возникает конфликт. Восьмое. Невротические внутриличностные конфликты. Это различные фобии, навязчивые переживания, болезни, гипертревожность, неполноценность, различные девиации личности.